Глава 31. «Но я не убийца!» Выталкивать слова мне приходилось с трудом. «Надо же, какое ужасающее совпадение! Я и подумать не могла, что прошлый помощник был пойман именно на попытке отравить. Да и вообще, кто знал, что дракон давно в курсе того, кем был мой предшественник?» «Цин сказала, что ты ее племянница», — продолжал морально давить меня мастер Лун. «Только поэтому я разрешил тебе остаться здесь. Но мои враги вполне могли рассудить, что после прокола предыдущего наемника я точно больше не найму в бар никого со стороны. И поэтому вовлекли в свои грязные замыслы единственную родственницу Цин. Возможно, тебе предложили щедрое вознаграждение за то, что ты меня отравишь, или вынудили согласиться шантажом. Для меня это не имеет значения. Ты разыграла все как по нотам. Явилась к тетушке и сделала вид, что нуждаешься в работе, так как наверняка уже точно знала, что ей не хватает помощника. Ты обманула ее, чтобы добраться до меня». Я вдруг поняла, что у меня будет только одна попытка оправдаться. И если оправдание будет звучать неубедительно, то вторую попытку он мне не даст. И хоть говорить было трудно, но от моих следующих слов зависела моя жизнь. А это невероятно сильная мотивация взять себя в руки. Все не так. Я действительно кралась по коридору, но скрывалась не от вас, а от тетушки. Она строго-настрого запретила мне подходить к подвалу. Видите ли, когда я спускалась туда в первый раз, я заметила там вот эту пачку горячего шоколада. Да, именно так называется этот напиток. Она лежала совсем рядом со входом, поэтому я быстро ее припрятала в мусоре у лестницы, чтобы вернуться за ней позже. Но тетушка сказала, что вы собираетесь уничтожить весь мусор и запретила мне даже приближаться к подвальным помещениям. Однако я рискнула слушаться, так как безумно люблю этот вкуснейший напиток. Он очень редкий, и мне не часто выпадает возможность его попробовать. К тому же магическая буря воздействует на меня не так сильно, как на других. Возможно, из-за того, что я полукровка. Да, это была почти правда, за исключением пары деталей. Во-первых, я, конечно, наврала, что шоколад безумно ценный и редкий, так как в этом случае мой рискованный поступок выглядел вполне логично. Во-вторых, я, разумеется, утаила, что пачка лежала не рядом с дверью, а в глубине помещения у самой прорехи, где, надо думать, и бушевал основной магический ураган. Я понятия не имела, насколько логично звучали мои аргументы. Могло ли вообще быть такое, что на полукровку магическая буря воздействовала не так остро? Или наоборот, из-за того, что моя магическая часть была слабее, чем у других, я должна была по всем правилам лежать там в обмороке. Успела ли тетушка в конце рабочей смены сказать дракону, что я истощена после посещения подвала? Если да, то мои аргументы определенно звучали фальшиво. Хотя как раз это вполне можно оправдать моим желанием пораньше свинтить с работы. Мол, я так утомилась, можно мне уйти со смены до окончания. Обычное оправдание ленивого работника. Дракон молчал, продолжая сверлить меня жутким взглядом. Поверил? Не уверена. Впрочем, сейчас я это в любом случае узнаю. И если не поверил, тогда, вероятно, мое внезапное путешествие по мирам закончено. Как же страшно. Ведь он до сих пор не отстранился. Он вглядывался в мои глаза, наклонившись как для поцелуя. Вот только его целью был не поцелуй. Мастер психологически давил возможного кандидата в убийцы. Однако, видимо, мои аргументы звучали довольно убедительно. «Докажи», — вдруг мягко, опасно предложил дракон, наконец отстраняясь. «Как раз вовремя, а то у меня уже от недостатка кислорода закружилась голова». «Что?» — выдохнула я еле слышно. «Ты сейчас идешь со мной в бар и при мне пробуешь тот самый редкий напиток с этим порошком. Тогда поверю». От облегчения аж ноги подкосились. Бог мой, как повезло! Еще никогда в жизни, мне кажется, не везло так сильно, даже когда я каким-то чудом сумела получить приглашение в международную компанию. Ведь тогда от решения руководства не зависела моя жизнь. Точнее, конечно, зависела, но не было риска внезапно ее лишиться в случае отказа. «Да, да, конечно, идемте», — поспешила ответить я. А то как бы он не принял промедление за отказ. «С удовольствием попробую при вас напиток. Даже нет, с наслаждением!» Дракон еще секунду изучал мое лицо, нагнетая напряжение, а потом приглашающим жестом указал мне в сторону основного зала. Как видно, он хотел, чтобы я шла перед ним, а не позади. Ну да, ведь пока не было уверенности, что я не убийца, оставлять меня за спиной было глупо. Идти перед драконом, чувствуя, как прожигает спину его взгляд, ох, это отдельное испытание. Но я справилась. Еще бы, ведь теперь мастер хотя бы не смотрел в глаза. Все, как выяснилось, познается в сравнении. Оказавшись в зале, я зашла за стойку и на миг растерялась, так как не сразу нашла чистую кружку. Но тут мне на глаза попался ряд бокалов, в которых тетушка готовила коктейли. Кружки стояли позади них, у стены. Достав кружку, я наполнила ее водой из деревянной бочки, которая никогда не пустела. Сколько бы из нее ни вычерпывали, она всегда оставалась полной. Можно было заподозрить, что вода там тоже обладала какими-то магическими свойствами, но буквально сегодня я пожаловалась тетушке на жажду, и она налила мне в бокал воды именно из этой бочки. «Нужна горячая вода», — пробормотала я, судорожно пытаясь вспомнить, как выходила из подобной ситуации тетушка.